Место воспитателя было принято еще и потому, что и именица, оставшаяся после первой супруги Степана Трофимовича, очень маленькая, приходилась совершенно рядом со скворешниками, великолепным подгородным имением Ставрогиных в нашей губернии. К тому же всегда возможно было в тиши кабинета и уже не отвлекаясь огромностью университетских занятий посвятить себя делу науки и обогатить отечественную словесность глубочайшими исследованиями. Исследований не оказалось. Но зато оказалось возможным простоять всю остальную жизнь, более 20 лет, так сказать, воплощенной укоризной пред отчизной, по выражению народного поэта, воплощенной укоризною, ты стоял перед отчизною, либерал-идеалист. Но то лицо, о котором выразился народный поэт, может быть, и имело право всю жизнь позировать в этом смысле, если бы того захотело, хотя это и скучно. Наш же Степан Трофимович, по правде, был только подражателем сравнительно с подобными лицами, да и стоять уставал и частенько полеживал на боку. Но хотя и на боку, а воплощенность укоризны сохранялась и в лежачем положении. Надо отдать справедливость, тем более, что для губернии было и того достаточно. Посмотрели бы вы на него у нас в клубе, когда он садился за карты. Весь вид его говорил: «Карты! Я сажусь с вами в ералаш! Разве это совместно? Кто же отвечает за это? Кто разбил мою деятельность и обратил ее в ералаш? Погибай, Россия!» И он осанисто козырял с червей. А по правде ужасно любил сразиться в карточке, за что и особенно в последнее время имел частые и неприятные стычки с Варварой Петровной, тем более что постоянно проигрывал. Но об этом после. Замечу лишь, что это был человек даже совестливый, то есть иногда, а потому часто грустил. В продолжении всей 20-летней дружбы с Варварой Петровной он раза по 3 и по 4 в год регулярно впадал в так называемую между нами гражданскую скорбь, то есть просто в хандру, но словечко это нравилось многоуважаемой Варваре Петровне. Впоследствии, кроме гражданской скорби, он стал впадать и в шампанское, но чуткая Варвара Петровна всю жизнь охраняла его от всех тривиальных наклонностей. Да он и нуждался в няньке, потому что становился иногда очень странен. В середине самой возвышенной скорби он вдруг начинал смеяться самым простонароднейшим образом. Находили минуты, что даже о самом себе начинал выражаться в юмористическом смысле. Но ничего так не боялась Варвара Петровна, как юмористического смысла. Это была женщина-классик, женщина-меценатка, действовавшая в видах одних лишь высших соображений. Капитально было 20-летнее влияние этой высшей дамы на ее бедного друга. О ней надо бы поговорить особенно, что я и сделаю.